67. С отъездом Николеньки дом на косой улице словно опустел. Никто не будил по утрам его жителей истошным криком. Перестала дымить плита, прежде уставленная чанами с горячей водой для стирки пеленок. А из-под раскидистой березы исчезла большая корзина, люлька, самолично сплетенная Тимофеем из ольхового лыка. Тяжелее всех утрату питомца ощущал Аполлон Сидорович. За эту неделю его могучая фигура словно уменьшилась в размерах. Аполлон стал ростом почти с отца, удивленно заметил про себя Тимофей, глядя, как нахохленный библиотекарь, возмущенно шевеля бровями, штудирует свежие газеты. — Нечего удивляться, — шепнула Тимофею Ольга Александровна, угадав ход его мысли. — Пожилые люди очень трепетно относятся к младенцам. Старые да малые, родственные души. Я тоже старею, Тимоша, и не теряю надежды понянчить твоего малыша. Взглянув на Зиночку, обучавшую Ваньку нотной грамоте, Тимофей порозовел от смущения. Ольга Александровна очень точно охарактеризовала его мечты. Хотят детей ли нынче, этих не знаешь, как вырасти. Дети росли не по дням и по часам. Радовал силы. Зимой он вытянулся, окреп, порозовел, а на щеках появились лукавые ямочки, придававшие его хитренькой мордашке, обрамленной льняными локонами, настолько умильный вид, что соседи называли его не иначе, как ангелок. А ведь был-то совершеннейший заморож. В чем душа держалась? Когда Тимофей увидел его в первый раз, то подумал, что мальчик похож на паучка, беспорядочно перебирающего тонкими конечностями, расположенными вокруг круглого живота, раздутого от голода. Откармливали силу по особой системе. Каждый час по стакану питательного отвара из овсянки, сдобренного несколькими каплями растительного масла. Конечно, усиленным питанием скромный бульон было трудно назвать, но в голодном Петрограде и этот рацион был непозволительной роскошью. Стараниями тети Симы в тарелке к детям иногда подали кусочки мяса или ложка другая из сметаны. И трудно передать, сколько радости принесло известие, что начали нестись три курочки, вымененные у соседки, на новенький полушалок, расписанный яркими розами. Все понимали, что старый дом в рабочей слободе спас их семью и от ареста, и от голодной смерти в помороженной петроградской квартире. В первую послереволюционную зиму умерли многие из старых знакомых, кому было некуда податься. Здесь же на окраине были и дрова для печи, добросердечные соседи, делившиеся последним, и запас прогорклой крупы в буфете, из которой Зиночка научилась варить отличную похлебку. И самое главное, этот дом вдохнул новую жизнь в троих обездоленных детей, обреченных на беспризорность. Полки беспризорников в Петрограде росли с каждым днем. О том, чтобы пристроить куда-то детей, расстрелянных или высланных родителей, власть советов не беспокоилась. Она с упоением боролась с дворянством, буржуазией, множе малолетних сирот и преступников. «Хоть троих да спасли», — думал иногда Тимофей, любуясь воспитанниками. Сегодня у детей был особенный день. Лиза торжественно объявила, что после вечернего чая решила открыть портфель господина Олли и распорядиться его наследством. Эта новость свергла мальчишек в совершенную ажитацию. Они с самого утра организовали у портфеля наблюдательный пост. «На всякий случай», — тоненьким голоском объяснил Тимофею стоявшая в карауле сила, — «вдруг ценностями захочет овладеть неприятель». Он немного помаршировал вокруг стола, где портфель дожидал своей участи, и уверенно провозгласил: «Я надеюсь, что портфель набит сокровищем». «А какие сокровища ты хотел бы найти?» — поинтересовался Тимофей. На сильном лице отразилось глубокое раздумье. Он почесал кончик острого носа. — Я мечтаю найти колбасу, хоть малюсенький кусочек или настоящий пряник, ведь пряник бы не испортился, так засох. Правда, дядь Тим? — Правда, — согласился Тимофей, подумав, что если с продовольствием станет получше, то он купит ребятам целый килограмм свежих пряников. Пусть едят на здоровье. В детстве он тоже мечтал о таком подарке. И однажды на Рождество отец привез его с ярмарки вкусное чудо размером с ладошку. Пряник лежал на руке, чуть прилипая к ней сладкой корочкой, и нестерпимо пах незнакомым приятным ароматом. — Это дух от корицы идет, — пояснил мама. — К Корица только в заморских странах произрастает. От маминых слов Тимошкин рот наполнился тягучей слюной, и он, не утерпев, упихал в рот сразу весь пряник. Даже с родителями и дедом не поделился. Столько лет прошло, а ему до сих пор стыдно за то съеденное в одиночку редкое лакомство. Зато, когда он стал жить у Петра Сергеевича, тетя Сима частенько баловала семью печатными пряничками из ближайшей лавки купца Муромцева. Ох, и вкусные же они были! Тимофей отогнал кулинарные воспоминания и улыбнулся вопросительным глазенком вечно голодного силы. Сомневаюсь, что там пряники или колбаска. Зато уверен, что нас ждут неожиданные открытия. Дальше неопределенных умозаключений о наследстве господина фотографа мысли у Тимофея не шли. Слишком много накопилось неотложных дел на работе. В городе нарастала эпидемия холеры, и весь персонал был на посту почти безвылазно, забегая домой лишь на несколько часов в день, чтобы поспать, переодеться. Новый больничный комиссар Калистрат Демьянович Носов не уходил домой совсем. «Никто меня дома с горшком щей и печи не ждет. Один я как перст», — пояснил он доктору Крылову свое служебное рвение. «А здесь хоть чем-то сгожусь трудовому народу. Тем более, что меня на этот пост партии большевиков для помощи поставил, чтобы высоко держать революционное знамя Ленина Троцкого». В ответ на это заявление доктор Крылов пожал плечами и приказал сестре хозяйки выдать комиссару комплект постельного белья и показать, взять сутки для пищи. Таким образом, получилось, что больница имени Урицкого обзавелась круглосуточно вооруженной охраной. Это пришлось весьма кстати, потому что в городе расплодились многочисленные банды. Как раз в эту ночь пистолет Калистрата Демьяновича был впервые применен по прямому назначению — отражать налет на больницу. Нападавшие, желающие завладеть медикаментами, высоко ценившимися на черном рынке, было около 10 человек. Но поскольку товарищ Носов оказался метким стрелком, то на поле боя осталось лежать трое раненых. Два парня с перебитыми ногами и угрюмая крашеная девица с сквозным попаданием легкое. Этих пациентов хирургу Петрову Макееву хватило вполне на весь утомительный рабочий день. «В следующий раз стреляйте и солью», — шутливо посоветовал он комиссару. Тот шутку не оценил. Помрачнев лицом, рубанул ладонью воздух. «В следующий раз я в живых бандитов вообще не оставлю. Пристрелю, как бешеных псов». Возразить доктору Петрову Макееву было нечего, он лишь примирительно пожал комиссару руку. Когда Тимофей пришел домой, вечерний чай был уже давно выпит, а вся семья сидела в гостиной, сгрудившись вокруг обеденного стола, на котором, отблескивая металлическими уголками, важно стоял коричневый кожаный портфель.